Итак, параметрический. Собственно говоря, мы рассматриваем параметрический, потому что параграфический — это, по сути, тот же параметрический, только умноженный на 4, поскольку там 4 ползунка независимых, на которых можно выставить свои частоты, свои добротности на каждом отдельно и делать либо вырезание, либо повышение. И плюс еще 2 фильтра — высокочастотный и низкочастотный. Короче, все в одной куче. Начнем с более простого. Вот у меня здесь демка загружена, та же самая. Область 000 демка.вав редактор 1. Пробел. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Тот же самый ролик. Заходим в обработку, ищем эквалайзер. Автоматическая подрезка, косая черта, обрезка. 1 из 6. Графический. 1 из 3. Параметрический. 3 из 3. Параметрический. Заходим. Параметрический эквалайзер 000 дымка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Ищем дефолтный пресет. Лёп. Нет. Телефон. Телефон выйдет. СИС 200. СИС сбросить назначение по умолчанию. Заходим табом. И первое, что мы там видим. Усиление выходного сигнала от минус 60 до 20 дБ, редактор пусто. Тот же самый ползун, что и в графическом, который регулирует общую громкость уже выходящего с эквалайзера сигнала. То бишь уже проэквализированного, очищенного, выровненного, вызвученного. Управление им здесь также само. Стрелками, которыми мы ходим по десятым долям дБ. И страницами вверх и вниз. Здесь мы ходим по целым дБ. Отслеживать этот ползунок можно под NVDA с помощью калькуляторного блока. Об этом я рассказывал в главе о громкости звука. Или под JAWS с помощью полного подсвечивания экрана, о чем я тоже рассказывал в главе про регулировку громкости файла. Проходим этот ползун. Дальше. Количество от минус 60 до 20 дБ. Редактор пусто. Это такой себе баланс. Если его ввести вниз, мы будем вырезать некие частоты. Если его ввести вверх, мы будем добавлять некие частоты. Все зависит от переключателя фильтров, на которые мы перейдем чуть-чуть попозже. Здесь также само стрелками. Ходим по десятым долям децибела, страницами вверх и вниз, по целым. И отслеживаем положение ползунка тем же самым способом, как под NVDA, так и под JAWS. Итак, проходим дальше. Стиль фильтра. Комбинированный список полосовой закрыто. А вот здесь самое интересное. Стиль фильтра. И здесь их 4. Сначала мы стоим на третьем положении. Полосовой. Полосовой означает, что все, что выше и ниже указанной в будущем полосы частотной, будет срезано. При условии, если мы ползунок с названием «количество» уведем в самый низ. Или наоборот, добавлено. Если мы ползун с названием «количество», да, по-английски «amount», будем уводить вверх от нуля. То есть эти частоты будут добавляться в громкости. Теперь идем вниз стрелкой. Вырез полос, косая черта, повышение. Вырез полос, тире, повышение. Делает все то же самое, но с точностью до наоборот. Установленную нами частоту он будет вырезать, все остальное не трогать. Это при условии, если ползунок с названием количество или amount, я бы это назвал бы глубиной фильтра, уведем в самый низ. Если мы этот ползун будем уводить вверх, то та частота, которую мы поставили, она будет наоборот наращиваться. То бишь мы превратим вырезающий эффект в выделяющий, как это делал предыдущий режим фильтра. Теперь поднимемся чуть-чуть выше, у нас там будет ВЧ-полка. ВЧ-полка. По-английски бы это было бы красивее. High shell. Это означает, что все, что находится выше указанной частоты, будет срезано. Скажем, указана частота 400 Гц, и все, что выше 400 Гц, у нас будет отрезано. При условии, если ползунок с названием «количество» или «amount» будет уведен в самый минимум, и наоборот будет повышаться, если мы этот ползунок уведем вверх в самый. И идем еще выше. Еще один у нас режим фильтра есть. НЧ-полка. Низкочастотная полка. Опять же, да, машинный перевод. По-английски это было бы low shell. Делает все то же самое, но с точностью, да, наоборот. Все, что будет находиться ниже указанной частоты, к примеру, это у нас будет 400 Гц, будет отрезано. При условии, если ползунок с названием количество будет уведен вниз, в минус. Если ползун этот мы поведем вверх, эти частоты будут наоборот наоборот выражены. Ну и, соответственно, общая громкость тоже будет выражена. Короче, здесь такая магия, что любой фильтр мы можем сделать как по прямому назначению, по вырезающему, так и по обратному, вывернув его наизнанку, и с помощью него можно просто повысить нужные частоты. Ну вот я сейчас вам это и продемонстрирую. Давайте я сейчас встану на положение... Вычкинчая полка. Ну вот низкочастотная полка, пусть так и будет. Иду табом дальше. Частота среза 120 до 22.050 ГЦ. Редактор пусто. Частота среза. То бишь здесь, именно в этом положении фильтра, центральная частота у нас будет называться частота среза, потому что она означает границу, после которой у нас будет идти вырез неких частот. Мы стоим на ползуне, но ползуном нам крутить неудобно. Перейдем в рядом стоящий цифровой редактор. Редактор выделено 650. Давайте вот так и оставим. 650 Гц. Это средние частоты. Или нет, давайте мы их сотрем. Пусто. Выделение и удалено. Поставим 400. 4. 0. Значит, редактор выделено 400. Вот, 400. Пусть так и будет. Все, что ниже 400 Гц, у нас будет срезаться. При условии, если ползунок с названием вот это количество у нас будет уведено в самый минимум. Давайте вернемся на этот ползун. Частота среды, стиль фильтра, количество от минус 60 до 20 дБ, редактор пусто. Уведем его клавишей End в самый низ. Перевод строки. Таким образом мы отмели все частоты, которые находятся ниже 400 Гц. И теперь сгоняем на кнопку просмотр, прослушаем, что у нас. Усиление, дополнительно, кнопка. Реаль, отключение, флажок, предпросмотр, кнопка, пробел. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Как видим, голос стал таким более плоским, ну, потому что вырезались частоты. А если мы сейчас ползунок с названием «количество» или «amount» по-английски. Предустановленная настройка. Количество от минус 6. Переведем из минусовой шкалы в плюсовую. Нажимаю «home». Перевод строки. Сбиваю его в ноль и поднимаю, ну, хотя бы на 10 дБ. Пусто. Под NVDA калькуляторником проверяю значение. 10.0 дБ. Джазаманы, конечно, пользуются полным подсвечиванием экрана. Тогда они прямо стрелками будут видеть все значения этого ползунка. Итак, я поднял ползун amount на 10 дБ вверх. И теперь я превратил вырезающий эффект в повышающий. Вот я сгоняю на кнопку просмотр. Усиление, предпросмотр, кнопка. Пробел. Всем привет, господа! Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! Предпросмотр. То есть вы слышите, что те частоты, которые я сначала вырезал, я их теперь приподнял. То есть превратил вырезающий фильтр в повышающий эффект. Ну что ж, сходим на этот ползунок еще раз и вернем его в нулевую позицию. Количество от минус 60 до 20, перевод строки. Вот я его в ноль увел, проконтролирую. 0.0 дБ. Вот, 0.0 дБ. Теперь перехожу в список фильтров. Стиль фильтра. Комбинированный список НЧ-полка закрыто. Перехожу вниз. ВЧ-полка. ВЧ-полка. Делает все то же самое, только в сторону верха. Вот я сейчас установил частоту 40 Гц, 400 Гц и ползун с названием «Количество от минус 6» уведу в самый минимум. Перевод строки. И сгоняю на кнопку просмотр. Усиление, предпросмотр, кнопка, пробел. Всем привет, господа, я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То есть все, что выше границы 400 Гц, у меня было срезано. А теперь я превращу этот вырезающий фильтр в повышающий эффект. От количества, от минус... Вот, количество или amount ползунок у меня стоит в минимуме. Перевод строки. Устанавливаю его в ноль. И давайте теперь наоборот выразим те частоты, которые я только что срезал. Ну, хотя бы на плюс 10 дБ. Пусто. Пусто. 10.0 дБ. Иду на кнопку просмотр. Усиление. Предпросмотр. Кнопка. Пробел. Всем привет, нажато. Господа, я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Звук получился громкий, потому что я вынес эти частоты, которые у меня были ранее вырезаны, на передний план. То бишь я просто развернул перчатку наизнанку. Превратил вырезающий фильтр в выделяющий, тем самым нарастив общую громкость. Это, конечно, помогает в тех случаях, случаях, когда у вас громкость тихая и каких-то частот не хватает, можно просто одним махом их добавить и приподнять общую громкость. Возвращаясь на этот ползун, чтобы установить его в нулевую позицию. Количество от минус перевод строки. Вот так вот, 0. И теперь перехожу в список фильтров. Стиль фильтра, комбинированный список. И теперь иду вниз стрелкой. Полосовой. Полосовой. Вот здесь тоже получается магия. Если я сейчас ползунок с названием... Количество от минус 60 до 20 дБ. Количество или amount. Если я его уведу сейчас в самый низ... Перевод строки. У меня отрежутся частоты все, кроме 400 Гц. То бишь я все задавлю, оставлю только... ту частоту, которую мне надо выделить. Вот я сейчас на кнопку просмотр сгоняю. Усиление, предпросмотр кнопка. И послушаем. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Получился такой себе телефон. Но если я сейчас ползунок с названием... Отключить количество от минус 60 перевод строки. Переведу из минусовой шкалы в плюсовую. Пуст. Пусто. 10.0 дБ. То я, наоборот, наращу те частоты, которые были по умолчанию вырезаны. Усиление. Предпросмотр. И, конечно же, поднимется громкость. Всем остановить. Привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То бишь, я просто превратил выделяющий частоту фильтр в вырезающий. Скажем так, вывернул перчатку наизнанку. Количество от минус 6. Выровняю в ноль. Перевод строки. Так. И теперь захожу в список фильтров. Стиль фильтра. Комбинированный список полосовой закрыто. Перехожу на последний пункт. Вырез полос косая черта повышение. Вырез полос тире повышение, который выполняет свои задачи точно так же, но с точностью да наоборот. Если я сейчас ползунок с названием... Количество от минус 60 до 20 дБ. Редактор. Вот этот amount или глубину фильтра уведу в самый низ. Перевод строки. И дойду до кнопки просмотра. Усиление... кнопка. Отмена предпросмотр кнопка. То я услышу вырез той частоты, которую я поставил. В данном случае 400 Гц. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. А если я сейчас ползунок с названием... Количество от минус 60 до 20 дБ. Выведу из минусовой шкалы. Перевод строки. И поставлю его в плюс. Пуст. Пусто. 10.0 дБ. Ну вот 10 дБ. И схожу на кнопку просмотр. Усиление. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То я превратил вырезающий фильтр в фильтр, который выделяет указанную мною же частоту. То бишь, у меня получился тот же самый результат, который я наблюдал, когда переключал переключатель фильтров в режим полосовой. Подведя итог, можно сделать вывод, что здесь, по сути, только два фильтра. Обрезной, который может вырезать или повышать частоты от указанной границы, и полосовой, тот, который выделяет указанную частоту, либо же ее задавливает. А все остальное – это уже вариации. Как видите, любой фильтр можно превратить в противоположный по назначению, вывернув его как перчатку. Это, конечно, для своих целей. Если у вас запись тихая и не хватает каких-то частот, вы можете выделить частоты и сразу их нарастить по громкости. Теперь перейдем к еще одной магии – установке плавности границы среза или расширения полос выреза, выделения. Перейдем в список фильтров. Стиль фильтра. Комбинированный список вырез полос косая черта повышение закрыто. Мы сейчас просмотрим вот эти все приколы на таких радикальных фильтрах, как ВЧ полка. Высокочастотный и полосовой. Полосовой. Потому что два других фильтра будут исполнять то же самое, только в режиме наоборот. Вот допустим, установим мы ВЧ полка. Высокочастотный фильтр обрезной и пройдем табом немножко дальше. Частота среза. Редактор выделена 400. Частота среза, то бишь здесь мы указываем частоту, после которой начинается срез. И пройдя табом дальше. Значение транспонирования от 0,1 до 5 окт. Редактор пуст. густо. Значение транспонирования. То бишь здесь мы указываем, насколько плавная будет граница этого среза. Вот у нас 400 Гц, и после 400 Гц больше ничего нету. Все срезается. С помощью этого ползунка, но лучше рядом стоящего редактора. Редактор выделено 1.0. По умолчанию здесь стоит 1.0. Мы можем регулировать мягкость вот этой границы. Сейчас тут граница стоит, ну, не совсем жесткая. Здесь можно поставить вообще 0. Выделение удалено. Запятая 1. Точно. Редактор выделено 0.1. Вот это совсем крутой будет срез. 0.1 доля октавы. Это будет совсем крутой срез, радикальный. Это если нам нужно резко отрезать какую-то высокочастотную полосу или наоборот низкочастотную полосу, мы ставим этот редактор на минимальное значение. И граница среза будет максимально жесткая. Но если мы будем увеличивать значение, скажем, у нас будет не 0.1, а хотя бы 2. Редактор выделено 2.0. Вот стер 0.1 и поставил двойку, а запятая и 0 уже оно доставило автоматом. В таком случае я поставил границу ската, да, вот эту границу среза, более мягкую. То бишь у нас получается 400 Гц будет как установленная граница. Допустим, 410 Гц у нас уже будет немножко подрезано. 420 Гц у нас будет еще больше подрезано. Допустим, 430 Гц еще больше. И вот пока мы дойдем до 500 Гц, у нас вырезание уже будет практически полное. Это при условии, если мы вырезаем. То же самое и с наращиванием частот. Только наоборот. Все, что будет выше границ от границы, оно будет постепенно наращиваться, и пока не отойдет совсем от границы, и там уже будет нарастание по полной, на максимум. То бишь здесь мы регулируем, так скажем, склон вот этого среза. Чем больше значение, тем более мягкий у нас будет срез частот. Это касается как в верхнюю сторону, в сторону высоких частот, и в нижнюю сторону. Ну вот поставим, к примеру, 0.1. 0. Выделение удалено. 0. Запятая. Запятая. 1. 1. Точность. Редактор выделено 0.1. Сходим на ползунок количество. Количество от минус 60. И давайте срежем, то бишь уведем этот ползун в минусовую шкалу. Перевод строки. И сходим на кнопку просмотра. Усиление. Предпросмотр кнопка. И послушаем. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. То бишь, все, что выше частотной полосы в 400 Гц, у нас полностью срезано. Мы сейчас говорим про вырезание. Это более показательно. А если я сейчас стану на транспорт? Значение транспонирования от 0.1 до 5 окт. Редактор пусто. Редактор выделено 0.1. 0.1. И если я поставлю здесь вместо 0.1, к примеру, 3.0. 3. Точно. Редактор выделено 3.0. И схожу на кнопку просмотр. Отключение флажка. Флажок не отмечено. Предпросмотр кнопка. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Как вы услышали, срез у нас уже не такой жесткий. То есть уже где-то что-то проходит. Немножко, но проходит. Чем дальше от установленной границы, эта граница, напомню еще раз, у нас находится на 400 Гц, тем более сильно идет срез. Но уже слышно, что какая-то ясность уже проходит. То есть мы сгладили границу среза таким образом, сделали срез частот по указанной границе уже таким более мягким. Теперь если мы поставим значение транспонирования на максимальное. Отмена. Значение транспонирования от 0.1 до 5 окт. Редактор пусто. Редактор выделено 3.0. 5. Выделение удалено. Вот 5. Точно. Редактор выделено 5.0. И теперь на просмотр. Предпросмотр кнопка. Пробег. Всем привет, господа. Я Виталий, Звуковая волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Здесь уже, конечно, еще яснее стало. Уже и высокие есть. Все. Оно, конечно, не так сильно выражено. Но уже скат вот такой себе от указанной границы идет уже практически до конца спектра. Чем выше, тем сильнее идет срез частот, но все равно они уже немножко пробиваются. Таким образом мы, получается, срезали максимальную верхушку, но немножко оставили частоты, которые ближе к этой границе. То бишь мы просто установили такой плавный скат среза. Теперь перейдем в другой режим фильтра. Стиль фильтра. Комбинированный список ВЧ полка закрыто. И теперь давайте перейдем в режим полосовой. Я еще раз скажу, что я буду использовать именно только вот эти два фильтра, так как они нагляднее всего покажут. Потому что вырез-повышение делает все то же самое, но с точностью до наоборот. Равно как и низкочастотная вот эта полка, скажем так, машинным переводом. Low shell. Итак, установили мы переключатель фильтров в положение полосовой. И теперь идем на наш вот транспорт. И что у нас теперь он скажет? Центральная частота от 20 до 22.050 ГЦ. Редактор пусто. Здесь уже говорит центральная частота, то бишь мы установили частоту, которая у нас будет по центру, от которой все будет плясать. И теперь идем дальше. Редактор выделено 400. 400, и теперь? Ширина полосы от 0.1 до 5 окт. Редактор пусто. Ширина. Теперь это уже у нас не транспорт, то бишь не регулировка такого себе ската по срезу частот, а именно ширина полосы. Вот мы указали 400 Гц, и теперь вот этим ползунком и рядом стоящим редактором. Редактор выделен на 5.0. Мы регулируем ширину выделенной или наоборот вырезанной полосы. Давайте поставим минимальное значение. К примеру, это у нас будет 0. Выделение удалено. 0.1. 0.1. Точность. Редактор выделена 0.1. Таким образом, мы поставили полосу пропускания чисто 400 Гц. Ни выше и ни ниже. Кнопкой просмотр в этом убедимся. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Да, я Виталий Звуковая Волна, делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Пробел нажато. Предпросмотр. Такой чисто бубнящий голос, которым хрен что поймешь, если не знаешь, о чем говорит, как по телефону. Вот так звучат чисто 400 Гц. А если мы сейчас станем на редактор, отвечающий за расширение полосы. Отмена. Ширина полосы от 0,1 до 5 окт. Редактор пусто. Редактор выделено 0,1. 0,1. И теперь поставим, ну, хотя бы 3,0. 3. Выделение. Точность. Редактор выделено 3,0. То бишь, таким образом мы увеличили добротность этой полосы. Так скажем, значение Q более широкое. И теперь сгоняем на кнопку просмотр. Послушаем, что у нас там получилось. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, господа. Я Виталий Звуковая Волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Вот видим, что уже не такой бубнёж, уже какая-то четкость появилась. Полоса пропускания у нас стала шире. А если мы поставим максимальное значение? Ширина полосы от 0,1 до 5 окт. Редактор пусто. Редактор выделено 3,0. 5. Редактор выделено 5,0. И теперь сгоняем на просмотр. Предпросмотр кнопка. Пробел. Всем привет, нажата. Господа. Я Виталий Звуковая Волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения. Предпросмотр. Как видим, уже какая-то четкость появилась. Такой себе радиоприемник. Все вот эти приколы с эффектами рации, радиоприемника как раз и делается в эквалайзере, в частности, в параметрическом. Я расширил полосу до максимума, и у меня получилось довольно-таки четкое звучание. Если бы я это делал в положении фильтра вырезания-повышения, у меня бы эта ситуация вывернулась бы наизнанку. Я бы там это проделал с вырезанием частоты. Допустим, поставил 400 Гц, и вот максимально расширив значение Q, вот эту добротность, я бы урезал бы не только 400 Гц, а еще и плюс-минус 100 Гц вниз и вверх. И у меня бы получилась бы такая себе провалина в звуке, как будто где-то чего-то не хватает. С добротностью разобрались. Табулируем дальше. Точность. Комбинированный список средний. Отлично подходит для средних и высоких частот. Закрыто. И здесь точно такой же переключатель качества. Скажем так. Он из трех положений. Низкий, быстро, хорошо для высоких частот. Низкий, быстро, хорошо для высоких частот. Средний. Отлично подходит для средних и высоких частот. И третье положение. Высокий, медленно, отлично подходит для всех частот. Вот. Установим его на этом положении. Кстати, сходим на кнопку «Предпросмотр», посмотрим, что у нас там получилось. «Предпросмотр» кнопка. Пробел. Всем привет, господа! Я Виталий Звуковая Волна. Делаю этот демонстрационный ролик специально для своего подкаста. Всем приятного настроения! «Предпросмотр». Ну, такой себе у нас получился эффект. И в таком вот в принципе заключается параметрический эквалайзер. И не знаю, сложно это или нет, это все зависит от того, насколько человек ориентируется в звуке.